Глава 16. В Сайгоне армейский врач осматривал меня 2 часа. «Я думаю, вы в полном порядке», — в его голосе слышалось легкое разочарование. «Не могу найти никаких отклонений от нормы. На вашем месте я бы несколько следующих недель ел, как лошадь, и спал, как медведь. Следов болезни в вашем организме нет. Тропические лихорадки — дело тонкое. Мы знаем о них гораздо меньше, чем хотелось бы. Например, это может вернуться. В этом случае немедленно обращайтесь к врачу». «Никогда бы об этом не подумал». «Что?» «Неважно. А как насчет моей кожи? Обычно она у меня другого цвета». «Несколько дней сбалансированной диеты приведут цвет в норму». «А мои волосы? Раньше вы не были лысым?» «Нет». «Полагаю, они вырастут». «А если нет, вы останетесь лысым до конца жизни». «Сейчас ничего определенного сказать нельзя. Если начнут отрастать, волноваться будет не о чем. Если не начнут, будете ходить лысым или купите парик. Выбор останется за вами». «Премного вам благодарен». Я ушел от него и следующие 2 часа провел в компании представителей армейской разведки и ЦРУ. Они забросали меня вопросами. Каждый повторялся не меньше 10 раз. Когда мне это надоело, я намекнул, что хочу есть, и кто-то тут же отправился за сэндвичами. Мне это так понравилось, что потом я напоминал о сэндвичах каждые 30 минут и всякий раз получал желаемое. Я ел сэндвичи и отвечал на их вопросы с набитым ртом, а когда допрос подходил к концу, в кабинет вошел Баркли Хаутон Хьюлит, такой же розовый, как и прежде. «Таннер, старина!» Он протянул розовую руку, которую я проигнорировал. «Боже мой, ты ужасно выглядишь, ха-ха!» «Зато ты выглядишь белым», — ответил я. Он моргнул. «Я-то говорил чистую правду. Последнее время я провел в компании Донга, Таппинс, бесчисленных тайцев, лаосцев и вьетнамцев. Вот и чувствовал, что никогда в жизни не видел такого абсолютно белого человека, как Баркли Хаутон Хьюлит. Объяснить этого я бы ему не смог, не стал и пытаться». Он задал мне те же вопросы, что и остальные, и получил те же ответы. Он лучился энтузиазмом. Его переполняли грандиозные планы. Он говорил, говорил, говорил. «Все гораздо лучше, чем ты можешь предположить», — говорил Баркли Хаутон Хьюлит. «Ты и девушка лично вернете драгоценности его величеству. Вы получите прекрасную прессу. Она цветная, не так ли? Это здорово. Либеральным газетам очень понравится. Белые и черные на пару противостоят китайскому заговору. Я думаю, будет неплохо втянуть сюда китайцев, ха-ха. Черные и белые вместе. Нам это на руку. А то все только и говорят, что в управлении терпеть не могут черных. А тебе ходят удивительные слухи, Таннер. Слушай, я уже взглянул на девчушку». Он подмигнул мне. «Готов спорить, в постели она хороша, ха-ха». «Ха-ха. Что?» «Я сказал ха-ха. Девушка и я не собираемся возвращать драгоценности его величеству. Но...» «Скажите, что это вы их нашли», — предложил я. «Что всю операцию провели сотрудники управления. Можете даже сказать, что Кендалл Боярд Квартет похитили потому, что музыканты попытались воспрепятствовать ограблению королевской сокровищницы. Делайте все, что вам угодно, но мы с девушкой остаемся вне игры. Если о моем участии в этой истории станет известно, я прострелю тебе голову, ха-ха». «Ну, если тебе так хочется, Таннер». «Именно этого мне и хочется». Я не знал, у кого в данной ситуации ранг выше, но чувствовал, что лучше вести себя так, будто он стоит как минимум на ступеньку ниже. «Вот драгоценности, 2 мешка. Вы отдадите их королю вместе с моими наилучшими пожеланиями. Таппинс просит также передать, что он прекрасно играет на кларнете, а Таппинс в этом разбирается». Он взял мешки с драгоценностями, потом замялся. «А что делать с тем парнем, которого ты привел с собой, маленьким тайцем? Хочешь, чтобы я увез его в Бангкок и превратил в героя?» «Я просто забыл про Донга». «Нет, его тоже не впутывай, о его участии тоже никто ничего не должен знать». Я на мгновение задумался. «Если тебе нужен герой, у меня есть такой человек. Американский пилот. Марк Гарви Кук.